Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, дорогие братья и сестры. Вы меня извините, что я уже почти потерял голос. Мы уже больше 2 недель ежедневно в служении. И целый день беседы и до 4 часов утра. И потом в 6 часов просыпаемся, не можем спать. И снова люди, и снова беседы. И вот уже теряем голос. Но даст Господь из милости своей. Мы молимся, что Господь позволил все-таки докончить наш путь и потревожить души народа Господня. Скажем, вот этот год уже будет 20 лет, как Господь начал нас посылать среди иммигрантов второй волны из России, с Украины. В 1987 году Господь нас послал на Германию. И там мы служили Господу, и Господь нас послал предупредить об опасностях за границей, об опасностях потерять детей, об опасностях развратиться и старшим, и в опасностях погибнуть вообще. Потом уже с 1988 года Господь послал уже среди иммигрантов. Они также слышали на все темы жизни. Почему? Потому что мы здесь за границей уже 47 лет. И это все было просмотрено, из Писания все было рассмотрено, и практика жизни показала, что здесь намного страшнее мир, чем был на Украине, в Китае и в России. Так что, конечно, первый раз мы поехали среди мигрантов, служителя со слезами на глазах говорили: «Брат Борис, не умолкай, говори, это нужно нашему народу, мы так учили, мы так понимали, брат Борис, говори к народу». Второй раз Господь нас послал, уже было меньше слез, третий раз уже глаза были сухие, а четвертый раз и последний раз, когда нас Господь послал среди мигрантов, то уже братья сообщили, что: «Брат Борис, ты в пятый раз приедешь, что ты будешь сидеть на задней лавке, потому что ты очень круто берешься. Все это, значит, мелочи, о чем ты говоришь, все это глупости. Мы — это христианская Америка, и здесь, слава Богу, Бог нам поможет самим спастись и спасти наших детей». Я говорю: «Вы не заблуждаетесь, не зная Писаний. Вы не знаете опасности последнего времени, вы не знаете того, что сатана спустился на землю в сильной ярости, и что он сегодня желает, если возможно, прельстить и избранных». Ну, конечно, это их не дело, но так вышло, что нам не пришлось сидеть на задней скамейке, потому что нас Господь пятый раз не послал, а послал нас среди тех людей, которые жаждут, которые ищут, которые измученные, которые жаждали истины. Он послал нас среди хатарайцев, амиш и меннонитов, и уже последние 9 лет мы трудимся среди них. Эти люди принимают истину. Истину о живом говорящем Боге. Эти люди меняют жизнь. Эти люди каются. Эти люди научаются воспитывать святые семьи. И многих из них Господь уже крестил Духом Святым. А наш народ, ну как, я не обижаюсь, но наш мигрантский народ нас списал как вообще полупомешанных фанатиков, где-то забившись там в лесу в Бритиш Колумбии. Да, мы в лесу живем, это понятно. Слава Богу. Ну, конечно, пусть Господь милует тех людей, которые не разобрались о последнем времени. И вот наша сегодняшняя беседа, она будет параллельно как бы вопросе, также предупреждение. Может быть, некоторому будет она в утешение, может, кому-то она будет на прозрение, а может, кому-то будет в осуждение. Это уже будет выбор каждого, потому что это будет зависеть от реакции каждого брата и сестры, от реакции молодежи. Вот. Ну, как бы то ни было, я обязан, значит, передать слово Господне, которое Господь мне дал. Может, это будет последний раз, я не знаю. Мы уже среди мигрантов много лет не были, потому что Господь дал нам другое служение. Вот. Ну, Господь смотрит. Это мы оставим в руках Божьих. Вот. А пока, значит, мы сегодня побеседуем на тему «Есть ли сыны проклятия в Америке?». Очень серьезная тема, насущная, кричащая тема. И мы с Божьей помощью из Писания разберемся, есть или нету. Читаем место Писания Малахия, 4 глава, 5 и 6 стих, последние два стиха. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот здесь пару тем есть. Значит, здесь речь об Илии. Мы с братом не сговаривались, он читал тоже об Илии. И тема того Илии была обратить народ к Господу. Потому что это было повальное отступление. Во дни Ахава и Изавели такое было страшное отступление. Ужасное. И вот Илия обращал народ к Богу. Как вы слышали. И вот Господь еще, по милости своей, обещает еще раз это сделать. И если вы помните слова Иисуса, который сказал, когда его спрашивали за Илию, он говорит, что Илия уже пришел, но его не узнали. Да. Опять же, в какое время Илия пришел? Илия пришел такой в кромешная тьма, отступление израильского народа, страшный разврат, темнота духовная, гордыня фарисеев и саддукеев, а народ сидел во тьме великой. Но, слава Богу, воссиял свет великий во тьме. Это пришел Иисус Христос. Но перед тем, как, значит, придет День Господень, день страшный, День Господень, пришествие Христа, которое также называется Днем Господним и Днем Великим, Днем Страшным, перед тем, как будет суд и наказание земли, Господь пообещал, что придет Илия. Для чего? Для того, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Для какой причины? Для того, чтобы, если это отцы не обратят свои сердца к детям, то Бог поразит землю проклятием. А если этого не сделают, если они это сделают, значит, тогда земля не будет поражена проклятием. Конечно, я надеюсь, даже молодежь понимает, что здесь не говорится о навозе, о черноземе, о земле, которая будет поражена проклятием. Здесь говорится о людях. Чтобы вот люди, народ не был поражен проклятием, значит, нужно по пришествии, после пришествия Ильи, значит, обратить сердца отцов к детям. Отцы должны обратиться своим сердцем к детям. И вот, значит, вот это была Божья программа. И она от времен Иоанна Крестителя. Он обращал народ к покаянию. Он обращал народ Божий к святой жизни. Он звал их к покаянию. И люди и слышат сильные проповеди Иоанна Крестителя, каялись, исповедались и крестились в Иордане. И программа у Бога не переменилась. До самого дня пришествия Господня, Дня Страшного и Великого, эта программа еще в силе. И на Дне Благодати эта программа остается в силе, что, значит, отца, сердца отцов должны быть обращены к детям, иначе падет проклятие на детей. И вот мы сегодня с Божьей помощью будем разбираться, есть ли сыны проклятия в Америке. Ну, прежде чем разобраться, если не есть, надо разобраться, мы как бы эту тему разобьем на несколько фаз, чтобы нам яснее уловить, значит, о чем эта тема и что, значит, что включается в проклятие. Вот. Так что, значит, мы начнем с этого. Первая фаза – это причины, почему проклятие может падать на детей. Почему дети подпадут под проклятие? Значит, указывается это в Писании конкретно. Потом мы обратимся, значит, в Писании, разберемся вторую фазу. А как выражается проклятие в жизни детей? Третья фаза этого нашей беседы будет, что способствует к тому, чтобы проклятие пало на детей, на молодежь. Какие причины помогут проклятию пасть на молодежь, на детей? Это третья фаза. И, наконец, четвертая фаза. Что же делать, чтобы на детей не пало проклятие? Так что, значит, четыре фазы. Мы начнем сначала. Мы читаем так. За что может проклятие пасть на детей? Читаем так. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Значит, конкретно Бог выясняет причину. Если народ Божий не будет слушаться гласа Господа, не будет стараться исполнять все заповеди, не некоторые, но все заповеди Господа и все Его постановления, которые Бог заповедал уже, дал народу, то Бог говорит, что я не имею выбора, на вас, то есть на ваших детей, пройдет проклятие. Они придут и постигнут тебя. И вот мы читаем о детях теперь. Как выражается проклятие в детях? А вы проверяйте, скажем, может что-то будет подходить к вашей жизни, может что-то будет подходить к вашим детям. Вы просто проверяйте, вот, чтобы вы ловили мысли, потому что очень важно, как держать как смысл беседы, держать самые это линии беседы. Я уже вам дал 4 вехи, вот, а теперь мы по ступенькам пройдем эти вопросы. Вот. Значит, в чем выражается проклятие на детях? Здесь так сказано. Проклят будет плод чрева твоего. То есть дети. Будут проклятые. Плод чрева – это дети. Написано, плод чрева – это награда Господа. Дети. Вот. Проклят будет чрева. И что интересно, сегодня, как никогда в истории, народ Божий, а также весь мир, проклятие ложится на детях, рождаются дети ненормальные, бесноватые, калеки, слепые, уроды. И что вы хотите? Сбылось слово Писания конкретно. Проклят будет плод чрева. Правда. Надо здесь сделать оговорку. Допустим, мы уже с братьями много раз беседовали, и они говорят, брат Борис, это вот заблуждение. Мы в одни благодати живем, это невозможно, потому что Христос это все убрал, проклятие не распространяется. Это неправда, это заблуждение. А я говорю, братья, заблуждайтесь, не зная Писаний. Если проклятия в одни благодати нету, тогда земля была бы раем. А Бог сказал, за твое согрешение проклята земля за тебя, она произведет тебе волчьи и терни. Скажите, у вас в огородах растут сорняки, или у вас только благословенный огород, и нету сорняков, нету терни, нету колючек? Вы же их не сеете, а откуда они растут? Я говорю, брат, срабатывает проклятие или нет в отношении, допустим, жизни, от которой мы питаемся? Помалкивает. Я говорю, хорошо, если значит, проклятие уже в одни благодати не действует, почему тогда это проклятие легло на жену, что она будет в муках рождения рождать детей? Она должна свободно, с веселой улыбочкой рождать детей. Тогда, если по-вашему, в одни благодати проклятие не существует. Короче говоря, эти братья немножко были, немножко рассердились, потому что, значит, их на... фальшивое понятие потерпело неудачу. Как бы то ни было, братья и сестры, это факт жизни. Мы еще разберемся. Говорят, что в Новом Завете нет проклятия. Подождите немножко, потерпите. Мы найдем проклятие в Новом Завете очень много. Мы найдем его с Божьей помощью. Итак, значит, первая фаза. Проклят будет плод чрева твоего. Дальше. В какой еще форме выразится проклятие на детях? Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих что-то переменить, как-то помочь им. И сойдешь с ума от того, что будет видеть глаза твои. Дорогие мои, а разве это не факты? Сколько сегодня иммигрантов отдали сыновей своих дочерей американскому народу, этому развратному народу, потеряли детей навеки навсегда. Они кончили бандитами, хулиганами, наркоманами, убийцами, преступниками и ворами. Некоторые по жизни сидят сегодня. Сбылось проклятие или не сбылось? Думайте сами. Повторяю, сыновья твои, дочери будут твои, отданы другому народу. глаза твои будут видеть. И всякий день истаивать о них. Сколько сегодня глаз отцов и матерей истаивает от этих детях, которых якобы рождали для Господа. Но не исследуя Писание, не разобрались, а что в Америке делать. А брата Бориса не послушали, да не брата Бориса, а Слово Господне, которое раб Божий к вам принес, и 4 раза не обратили внимания, как спасаться в Америке от греха, что делать с детьми, как воспитывать детей, не обратили внимания. И сегодня некоторые мамы сходят с ума от того, что видят глаза ихни, и нет силы в ихних руках помочь детям, потому что молодежь растлилась. О чем речь, братья и сестры? Срабатывает проклятие в Новом Завете или нет? Вы приходите к заключению. Следующее. Еще как выражается проклятие в детях? Но знаете что? Чтоб вы, не дай Бог, не согрешили, что Бог проклял детей. Чтоб вы, не зная Писания, не дай Бог, не согрешили, что Бог проклял детей, я вам хочу предупредить, чтобы у вас такая мысль беззаконная не родилась. Так сказано, возлюбил проклятие, оно и придет на тебя. Люди сами, не зная Писания, сами того не подозревая, полюбивши грех, полюбивши беззаконие, полюбивши нечестие, полюбивши телевизию, полюбивши видики, полюбивши, понимаете, нечестивую заклятую одежду на юношах, заклятую одежду джинсов, заклятую одежду этих расписанных всяких письмен, без зверей, так, всякой бесовщины на себе. Возлюбивший этот мир беззаконие, бесстыдство, наготу, понимаете, поднятые юбки подлы, голые груди, рукава подлетали, всем жарко, вентиляцию создают девчата. Носят образ блудницы, приходят в таком образе в церковь. Почему? Да потому что возлюбили проклятие, оно и на них пришло. О чем мы говорим, братья и сестры? А потом мамы и папы плачут. Почему? Не досмотрели, проморгали. То есть им некогда было вникнуть в Писание, а когда им говорили, как это сделать, чтобы сохранить детей в Америке, тоже были слишком заняты или не поверили, что, значит, в Америке это христианская страна. Мне служители говорили: брат Борис, что ты так много говоришь об этом? Брат Борис, здесь мы приехали в Америку, это христианская страна. Что ты переживаешь за нас? Мы были там в пасти у дракона, говорит, и Бог нас и наших детей сохранил. А здесь, христианская Америка, все будет хорошо. Брат Борис, не бойся. Не волнуйся за нас. Это было бы мне сказано последний раз, 4-й раз. Это мне сказали служители, не знающие Писания. И убаюкали народ, что все будет хорошо в Америке. И не разобрались из Писания о последнем времени, об опасности последнего времени сами. И когда им было представлено в форме кассет, я раздал 1000 кассет бесплатно. Кто только просил, выслал целые каталоги кассет, чтобы достичь душу, приблизить народ Божий. Слышали проповеди на все темы жизни. Единицы послушались, единицы обратили внимание. И сохранили своих детей в Америке, иммигранты. И некоторые там русские немцы в Канаде, некоторые тоже единицы, немного. И некоторые американцы, то есть англичане, которые вокруг нас живут, молодые семьи, сохранили своих детей, когда услышали о воле Божьей для семьи. О чем наша речь? Наша речь о том, что проклятие, Бог не проклинает детей. Люди возлюбили проклятие по Писанию, и оно к ним и пришло. То есть просто допустили. Дальше идем. Еще в какой форме выражается проклятие на детях? Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Правда ли это или неправда? Сыновей и дочерей родили иммигранты еще на Украине и в Америке, а дома их нету. Дома их нету. Сын ушел, дочь ушла, сын наркоман, дочь блудница, сын убийца, сын вор и так далее. И этот список очень длинный. Вам здесь этот список виднее, значит, в каких детальностях он выражается. Точно сбылось Писание. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Сколько сегодня десятки тысяч молодежи иммигрантской сатана взял в плен греха, беззакония, нечестия, мерзости, разврата, бесстыдства, наготы и блуда и так далее, и так далее, и так далее. В плен телевизии, в плен видиков. Все, понимаешь, сильно помирает видеть Украину. Брат, засни на Видик, поезжай на Украину, засни и приведешь, как там на Украине. А чтобы Видик посмотреть, надо покупать телевизор. И смотришь сегодня народ Божий. Принес в дом свой проклятую вещь. Самая развратная вещь на земле, которая когда-либо существовала, это телевизор. А сегодня интернет. Телевизор по сравнению с интернетом, это только цветочки. А в интернете это ягодки. Мне специалист по интернету сказал, что интернет это такая бездонная яма ужаса, порнографии и страшного нечестия. И вот этот интернет заполнен 70% площади памяти в компьютере заснято на порнографию и на всякие нечестие, блуд и садомлянство. А только 30% употребляется для бизнеса. И народ Божий говорит, что невозможно детей учить без интернета. Надо интернет, надо компьютер и так далее. А папа, мама, там папа на работу, мама варит борщ, а сынок и дочка давит кнопку, не учится, она давит кнопку, придавит, там выскакивает все информации. И они питаются, покупают кассетики, вставляют кассеты. На все темы жизни, нечестие, блуда и беззакония. И невозможно в Америке жить без интернета. Бедные люди, бедные папы, бедные мамы, которые поняли, что это невозможно жить. А детей сатана берет в плен. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Десятки тысяч молодежи уже потеряны безвозвратно. Следующие дети, следующая генерация на очереди. И туда же смотрит, туда же смотрит. Братья и сестры, есть о чем подумать. Если сыны проклятия в Америке, есть о чем подумать. Идем дальше. Еще в какой форме может выразиться проклятие на детях? И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе. В осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Давайте честно осознаемся, если кто читал Библию, а разве так уже не было? Тот святой народ, тот царственное священство, которое Бог назвал, вы народ мой особенный, вы народ святой у Господа, вы мой народ, вы купленный, я возлюбил всех народов. А разве этот народ не ел своих детей? Разве мама не ели своих детей? И мужья не ели своих сынов и дочерей? Ели, и не раз. И опять брат говорит, брат, ты что говоришь? Неужели Бог есть любовь? Неужели Бог может допустить, что христианские, маши христианки и папы могут в наши дни, в одни это процвета и технологии, будут кушать своих детей? Я говорю, да, будут. Если только бы они почитали, что ожидает меня этот мир, великая скорбь такая, какой не было от начала мира и не будет, то все эти, понимаете, войны, все эти несчастья, все эти, понимаете, голоды, которые были на земле, это ничто по сравнению с того, что сказал Христос, что от такого бедствия, такой скорби, такого уничтожения, такого истребления не было от начала мира и не будет, какой быть великой скорбь. Я иммигрантам говорю, братья, если вы не покаетесь, если не разберетесь в Писании, что делать с вашими детьми, что делать с собой, что делать с вашими непослушными женами, что с ними делать, если вы не разберетесь на эту тему, приготовьтесь кушать ваших детей, приготовьтесь. Дорогая молодежь, которая собирается жениться, приготовьтесь кушать ваших детей. Если вы не разберетесь, значит, как свято жить в Америке, как это сделать? Если вам некогда разбираться с Писанием, как это сделать, приготовьтесь в одни великой скорби кушать ваших детей. Скажите, это невозможно. Извините, заблуждайтесь, не зная Писаний. Бог сказал, если я природного корня не пощадил, но истребил. 12 миллионов с лишним было народа в Израиле. А когда Бог убрал охрану, отослал ангелов от границ, и пошло истребление на Израиля, и ели детей, и голод, и истребление, и мор, и все, то знаете, сколько осталось? 4600 остался малый остаток, который взяли в Вавилон в плен. Это все. Из 12 с лишним миллионов. А что вы говорите дальше? Если он, Бог, не почтил свой святой, первый избранный народ, а вы, ты дикая маслина, ты никто. Я тебя просто помиловал ради, ну, к тебе, как язычникам, я явил милость. То, говорит, то ты, говорит, не гордись, но бойся. Если он, Бог, не почтил их, смотри, пощадит ли тебя. Братья, сестры, не слушайте этих лжеучителей, которые вас убоюкают. Слава Богу, Бог есть любовь, это все будет хорошо, нас без бедствия не коснутся, великая скорбь нас не покроет, мы вознесемся на небеса и так далее. Бойтесь этих проповедей, чтобы вас сатана не убоюкал, чтобы вам не кушать ваших детей. Потому что такое может быть. Опять чуть-чуть вернемся к причине. Причина та, что отцам Бог сказал, матерям, если ты не будешь слушаться гласа Господа, и не будешь стараться исполнять все заповеди, и не будешь исполнять все повеления Его, то придут на тебя все сии проклятия и постигнут тебя. Значит, причина отцов. Отцы и мамы виноваты в том, были в Израиле, по какой причине падал проклятие на детей. Детей, младенцев рубили мечами напополам. Беременных женщин тоже. Юноши и девиц брали в плен, в рабы сотнями тысяч угоняли в плен в языческие земли пленниками. Юноши пошли в плен, сыновья и дочери, у тебя их не будет, потому что пойдут в плен. Это было уже. И вся причина в отцах и матерях. Отцы не учили своих детей, причина вот здесь, не учили всем заповедям Господним, не научили святой жизни. Им было некогда. Они занялись в Израиле богатством, понимаете, всяким этим окружающим народом, полюбили вкус и так далее. И женщины помогали отцам тоже. Мы читаем так. Причина, значит, о детях. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда не, ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою. Сколько сегодня безжалостных мамаш, не жалея своей ни сына, ни дочь, и не зная Писания, толкает их, помогает им идти под проклятие, пуская их в мир, не научивши их жизнь святой жизнью. И они, мамаши, сегодня покупают наряды блудниц по колено и выше, мини. Да еще, понимаете, поскольку они узкие, то надо еще разрез сделать, чтобы, понимаете, можно было шагать. Сатана все объяснит, как это делать. И они, не зная Писания, толкают своих дочерей, сыновей, покупают своим сыновьям мерзкие одежды, заклятые одежды джинсов и расписанных одежд. Покупают им, говорят, что это очень модно. Молодь хочет, она муслимат и фан. Безжалостно мамажем. Это было уже, и это сегодня есть в наши дни. Мало того, эта женщина сегодня в Америке полюбили роскошь. Женщины, когда повылазили, молодые сестры, молодые семьи, молодые люди, которые жили здесь в Америке, приехали с Украины, повылазили из землянок, из соломенных крыш, из, понимаете, так сказать, грязной жизни. Сегодня настолько уже они изнежены, настолько они роскошны, настолько роскошь в домах. Такие у стали сацы, понимаете, такие, что они должны купаться утро вечер. И купают своих дочек утро и вечер, такие уже, как будто работают в шахте, такие уж сильно грязные. Себя душат духами, наборы одеколона, понимаете, в домах. Сильно все воняют в Америке. Девчата сильно воняют, и сестры тоже. И изнежили себя до предела. И не жалеешь, что этим самым, делая это, мама, она дочь свою посылает под проклятие. Она дочь воспитывает изнеженную, испорченную, пластиковое поколение. Тепличные растения, которых на мороз выкини, и все это растение замерзло. Они их не подготовляют к трудным дням. Они не объясняют, что грядет великая скорбь. Доченьки, сыночки, давайте будем жить скромно, давайте будем жить свято, давайте удаляться от мира, от беззакония, давайте возненавидим мир, потому что весь мир лежит во зле. Доченька, нам нечего занимать этого мира. Доченька, пойми. Доченька, одейся прилично. Одейся, как мать Иисуса одевалась. Доступни. Иисус одевался до ступни, проверьте греческую Библию. До ступни у Иисуса была целомудренная одежда. У Марии тоже, во все века было. Только последние 70 лет поднялись подлы. Мама безжалостным оком смотрит на своего сына, на свою дочь. А когда муж говорит: слушай, ну что ты делаешь в доме? Что ты делаешь дома? Ты развращаешь моих детей. Для чего ты их рождала тогда? Если ты посылаешь их в мир, ты позволяешь им беззаконие, позволяешь грех, ты покупаешь им телевизию, ты покупаешь им блудные платья, ты позволяешь им эти груди голые носить и так далее. Рукавов нету, материал не хватает в Америке. Что ты делаешь? Прекрати. Замолчи, не твое дело. Я знаю, воспитываю детей. Удивительная способность. Женщина, никогда не учившаяся Библии, не знающая и не любящая Писание, она лучше всех знает, она лучше епископа знает, как правильно дочь одевать, как сыну что разрешать и так далее. Не жалеет ни сына, ни дочь, и мужа не жалеет. Говорит: замолчи, закрой рот. Ты только приноси грош, а я знаю, что с ней работы. И знаю, куда одевать. И гребет ковры, гребет, понимаете, знает, свет ковров точно подбирает. Мусор посуваты по коляру и так далее. Должен коляр посуватый. Она знает все, как должны посуваться шторы. Она на все темы же знает. Это специалист на все боки. Понимаете? А муж вот только принести, как раб какой-то, принести гроши. А я знаю, куда их девать. Безжалостная женщина сегодня. Не жалеешь своего мужа. Написано прямо. Она будет безжалостным оком смотреть на мужа своего. Знакомые песни, сестры, а? Наверное, знакомая. Не жалейте своих детей. То бабушкам и мамам нужно покаяние конкретно, и папам тоже. Мы еще до пап доберемся с Божьей помощью. О чем речь? Мы сегодня рассуждаем, как выражается в проклятии на детях. Вот в таких формах. Вот такая погибель. Это уже было, и так будет. И же иммигранты уже пережили в своих детях много проклятия. А теперь быстренько, время уходит. Мы идем в Писание и из Нового Завета разберемся. А все-таки в Новом Завете есть проклятие или нет? Или, может быть, братья правы, которые говорят, что мы под благодатью, Бог есть любовь, и проклятия в Новом Завете нет. Давайте посмотрим, если есть или нет. Может, я и ошибаюсь, но посмотрим. Мы читаем так. Значит, мы кончили вторую фазу. Первая фаза – почему проклятие приходит на детей? Вторая фаза – мы кончили, как выражается проклятие в детях? Как оно случается? Вы запомнили, да, как случается, да? Третье. А каковы причины, способствующие этому проклятию? Что приводит к проклятию? Какие библейские причины Нового Завета, которые способствуют проклятию? Читаем так. Вторая глава 2 Петра. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника праведности, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские, и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми наивства развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Бог здесь сделал вступление, объяснил, как было раньше. По порядку, так, начиная от потопа, потом, значит, Содома, значит, далее, далее, далее. А потом говорит так, за будущее. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Здесь мы найдем две группы верующих ниже. Вот. Так что, значит, здесь благочестивые будут избавлены, а беззаконники дойдут до суда, приготовлены для суда, для наказания. И вот теперь описание. Что это за беззаконники? Как выражаются, значит, в жизни эти беззаконники? То есть мы сегодня, наша третья фаза беседы. Значит, какие причины будут способствовать, чтобы прийти к проклятию? Чтобы дети пришли к проклятию, чтобы дети были прокляты. Какие причины будут способствовать? Кого Бог будет судить и наказывать? Тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Вот первый список. Сколько сегодня молодежи? Сколько сегодня молодежи среди иммигрантов пошло во след скверных похотей плоти? Мы проезжаем по Америке. Вот этот раз. Может, последний раз. Может, это будет последнее предупреждение, как я уже сказал, для вас. Для некоторых, может, будет ободрение, что есть выход. То знаете что? Один только стон. Братья стонут. Я всю историю не слышал, сестры стонали или жены. Но братья стонут. Брат Борис, подскажи, что делать? Во всех церквах повальная нагота. Я ожидал, что будет повальное воровство. Нет, воровство там и сям. Повальная нагота. В церквах повальный блуд и повальное золото. И в каждой церкви одна и та же тема. Что враг сделал? Враг сначала привел молодежь к пляжам, к наготе, к раздеванию. А потом, когда они голые, потеряли стыд, тогда надо блудить. Это следующий этап, следующая ступень. И так все начинается. Начинается с тряпок, с золотишка, а потом блуд. И уже некого исключать, потому что пошли повальные явления. Молодежь в страшном блуде по всей Америке. Иммигрантские церкви полные вот эти нечестия, беззакония. А начинается с несчастных тряпок. С этой мирской одежды, с этой, вы понимаете, блудной одежды, с одежды блудницы, наряд блудницы. Пришел в церковь, а потом блуд. И не знает, кого исключать, иначе церковь останется пустая. И потом ради того, чтобы иметь много членов, значит, и они их там держат. Вот. Значит что? Похоти плоти. Людей, которые Бог будет судить, это люди, которые идут вслед скверных похоти плоти. Молодежь, юноша в одном, девчата в другом. И нету конца искушения. Полюбили мир. Им хочется, и хочется, и хочется. Дальше. Эти дети презирают начальство. Иммигрантская молодежь сегодня не боится полиции. Она едет, понимаете, к дорогам Америки со страшными скоростями. Полиция их ловит, отбирает права. Они снова едут. Их арестовывают на 5 недель. Выходят, снова едут. Их на год садят, встали, вылезут из тюрьмы, снова едут. Не понимают. И они презирают, им, they don't care. Им не касается, что полиция говорит, что есть закон, какой-то порядок, есть скорость. И они не понимают. Все едут. Нарушают все правила Америки. Все правила Кесара. Молодежь. Дерзкие. Знакомая песня. А сколько сегодня дерзкой молодежи в домах? Дерзкая дочь, которая может папе сказать: папа, замолчи, мы с мамой все договорились, мама знает, что мне покупать. Папа, ты успокойся. Ты старомодний там на Украине, там, тебе так объяснили, то старики, а ты еще их слушаешь, а тут Америка, тут все верующие. Папа, замолчи. Дерзкая девица, она закрывает рот отцу. Дерзкий юноша. Папа говорит: сынок, не покупай мотоцикл, это убийство. Сынок, не покупай, это грех, это похоть к миру. Тебе уже есть машина, 4 колеса, хватит. С дома на работу доедешь. Нет, надо показать геройство, понимаешь, он на мотоцикле становится на дыбы. Надо мотоцикл. Папа говорит: нельзя, сынок, это грех. Нет, надо мотоцикл. Надо ему форвиллер. И сегодня в Америке, мои сестры, мигранты мне говорят, что каждый день в Америке или одного, или двух хоронят. Мы были в начале этих штатов, при нас хоронили молодого человека, члена церкви, который, значит, ехал так на форвиллер, показал, значит, геройство свое, что, значит, наехал на дерево, то головы не оказалось. То его хоронили, не показывали, потому что головы, типа, ее нету. Вот так вот. И хоронили, ему обещали небо. Пастыря обещали ему небо, мы там встретимся с тобою. Представляете, такое положение. Брать ужас. Ужас. Дерзкие сыновья, не слушай своих отцов, которые удержат от этого беззакония, от этого похоти мира сего, на все темы жизни. Сынок, не покупай эту заклятую одежду, джинсы. Мы на Украине выжили без джинсов. Нет, я хочу. Это очень классно. Ему хочется, ему надо не отстать от мира сего, беззаконные, от беззакония. Детей дьявол не хочет отстать и не служит отца. Дерзкий сын, дерзкая дочь. Дальше, идем дальше, список. Кого Бог будет судить? Своевольный. Знакомая вам песня? Какие своевольные дети? И мне касается, папа говорит, и мне касается, у них своя воля, а я так хочу. Не твое дело, я так хочу. Своевольные, дерзкие, наглые юноши. Как написано, юноша нагло превозносится над старцем. На Украине там говорят, что раньше юноши поклонялись старцам и как бы снимали шляпу в знак почести, почтения старцам. Сегодня говорят, хай, деду, хай, гранпа, хай, гранпа, пацан. О чем речь? Какая наглость. Нет никакого жизни старца. Ужас. О чем речь? Это беззаконники. Но это могло бы не быть. И могло бы не быть, мы до этого дойдем. Вот дальше. Эти люди, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословие это очень не понимают. В растлении своем истребятся. Растленная молодежь, растленная, злословие старших, не понимают ничего, злословит отца и мать. Если который мать еще понимает кое-что, а который защищает, она тебе не засловит, а папа засловит. И что же? Бог говорит, что в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Это список, список, список, список. Сколько сегодня молодежи, которая кинулась на роскошь? Роскошные машины, Кадиллаки, Мерседес-Бенз и так далее. Понимаете, такие, понимаете, спортивные корветы, что как газанет, понимаешь, там осталась резина и дым клубом, а девки сбоку говорят, вот герой, так герой, вот такого бы, за такого бы выйти замуж, это был бы муж, такой сильный муж, который бы меня всегда защищал от негров, когда нападут, герой. У них захватывает дух, когда этот герой газанет, понимаешь, на машине, на корвет. А вы знаете, что корвет вам голову оторвет. Если вы не покаетесь, беззаконники, это те самые люди, они половают удовольствие, роскошное все. Девчата роскошные спальни, венская кровать, звены, итальянская мебель. Нету границы им похотеть злым, вредным, грешным очам. Роскошные диваны, нету конца, роскошные ковры, дома украшенные. Вы украшаете ваши дома, Бог говорит, и ваши лица, но я вас буду судить. И ваши дома сгорят, Бог говорит в Писании. Повылазили из украинских этих, понимаете, хат, землянок. А сегодня все сильно полюбили роскошь. Роскошные платья, красивые, так называемые, понимаете, костюмы на женщинах. Красивые платья с поясами и с хвостами. И нету конца искушений и беззаконию. Роскошь. Купаются утром и вечером, сильно грязные, все воняют в Америке. Надо пшикаться, понимаете, и так далее. А одеколоны завалились на любой выбор. Итальянские, испанские, американские, понимаете, африканские и так далее. Нету конца искушению. Роскошь. И бедные не знают, что Бог, дочь Сиона, которая называется церковь, Он за это накажет. И вместо вашего благовония будет зловоние. Когда придет великая скорбь, и Бог вас будет истреблять, то это будет тогда наказание. И будешь вопить под убийцами, Бог говорит, да я не я говорю, это Библия, только цитирую быстро, чтобы надо сократить время. Братья и сестры, о чем речь? Они полагают удовольствие во вседневной роскоши. И знаете что? Те роскошные девчата, те роскошные женщины, и даже есть роскошная молодежь, ребята тоже есть роскошные, полюбили роскошь. Самые классные ботинки за $300, самый классный костюм за $500, самый классный брюк, понимаете, дудочкой, значит, тоже роскошные ребята есть. Девки, говорят, сильно таких любят. Разве, сестры, о чем речь? Полагают удовольствие во вседневной роскоши. Мы уже читали за женщину в Старом Завете. Изнеженная, в неге изнеженная. Да она боится встать на землю, понимаете. Она вся в туфельках таких, в воздушных туфельках с такими каблуками. Она говорит, как цаца ходит, как коза. Вот так ходит, понимаете, шатается, как коза. Действительно. У нас на ферме имели коз. Они точно ходят, как это, понимаете, нечестивые на каблуках. Роскошные туфли, украшенные, понимаете, без пяток, слетают. Бабушки ваши там выживали на выживание, чтобы только как-то прокормить семью. и сохранить своих детей от мира сего. А сегодня все полюбили роскошь. И Бог заключает все это общим громким словом. Это срамники и осквернители. Оскверненные люди, полюбившие роскошь. И кому-то надо покаяние в Америке здесь. Дальше. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Лист, лист, лист, лист. Описание. О чем мы говорим? Третья фаза вот этого детей, которые придут подпадут под проклятие, это мы сейчас рассматриваем причины. Какие причины помогут, какие жизненные факты помогут молодежи прийти под проклятие? Вот эти причины. Прийти под проклятие, под суд Божий. Вот дальше. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Знаете, в переводе на русский язык я вам объясню, как это делается. Мама, не зная Писания, доченьку с одного летнего возраста, с двухлетнего возраста, одевает такую коротенькую мини, чуть до трусиков, и она ходит, девочка, голые ноги, и она привыкает без стыда к наготе. И потом что же? Она вырастает. Мама у нее поселяет дух блуда. И потом эта доченька верится перед зеркалом, она знает, как это все делать, помнишь? И когда ей 10 лет, 12 лет, она уже, ее глаза уже пожирает юношей. Понимаете? Она уже играет глазками. 12 лет она уже играет. И это все просмотрено. Вы это все, понимаете, просмотрели из Писания и разобрались, почему. Написано, дух блуда внутри их. И мама помогли этой доченьке идти в это беззаконие. И сегодня в церквах полно блудниц. Потому что у них совесть потеряна, им не стыдно, понимаете, ходить в голых ногах, в голых грудях, и они потом... Следующий факт, как уже мы сказали, следующий факт – это блудить надо. Им сильно надо, потому что они уже играют глазками. Точно по Писанию, глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. Она одним грехом не успокоится, постоянно ей надо. Да, братья и сестры, это Божье Писание, причин, которые приведут к проклятию. Дальше. Сердце их приучено к любостяжанию. Сегодня юноши сильно любят гроши. Любят гроши. Тата, дай гроши на это. Мама, дай гроши на это. И нет, подсказка. Гроши, гроши, гроши. У нас в Китае мы не знаем, что такое гроши. Дети не знают грошей в Китае. А здесь и молодежь сильно любит гроши. Любостяжание. И Бог ставит точку. Это сыны проклятия. После этого списка Бог сообщает. Вот все люди, которые вот так живут, это молодежь, которая так живет, это сыны проклятия. Но в основном, значит, тут надо разобраться, полностью ли молодежь виновата. Мы до этого дойдем. Бог говорит об этом дальше. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Бассорова, который возлюбил мзду неправедную. Что Валаам полюбил, друзья? Что он полюбил? Тряпки и золотишко. Сегодня на той самой теме. Молодежь любит тряпки беззаконные, понимаете, прекрасные синарские мирские одежды. Написано, прекрасная синарская одежда. За что погиб Ахан? За прекрасную синарскую одежду. Пустяшное дело, говорит. Сегодня Бог не смотрит на дело, это не касается. Бог смотрит на сердце. Извините. Бог смотрел на тряпки тогда, в начале истории Израиля. Ахану говорит, мне полюбилась эта прекрасная синарская одежда и полюбилось золото. Сегодня точно так. Сегодня молодежь полюбила сильно эти тряпки, понимаешь, мира сего, мирские одежды, заклятые одежды полюбила. И золото. Не хватает пальцев, на которые пальцы цепляют золото, драгоценные камни. Тут не хватает места, потому что цепь вешают на уши. Не хватает там места, цепь вешают на цепи на шее. Не хватает там, тут, понимаете, значит, на эту одну точку. Значит, сюда собираю, чтобы эту точку было видно золото, то должно быть ниже и выше. Это у нас крайне делается. Девки делают так. Цепляют вот сюда, понимаете, золото. Не хватает. Там, значит, цепляют на колено, цепь на выше колена. А чтобы было видно золото, надо носить мини. И щеголяет одна с одной ногой золотой. Понимаете, сестры, о чем речь? Точно по Писанию. Тряпки и золотишко. И сегодня то же самое. Им надо вот красиво одеваться. Прекрасная сценарская одежда. То есть эти люди оставили прямой путь. Они заблудились, им пошли после этого Валаам. Валаам то же самое. Ему дали одежды и золото. И он за это погиб. А говорят, это не касается. Братья, сестры, погибнет молодежь, если вот эти в этих тряпках в золоте не покаятся. Потому что это очень серьезно. Да. Бог дальше ставит точку. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Это вам Новый Завет. Это сыны проклятия. И какой их конец? Вечный мрак, вечной тьмы, ад, озеро огненное. Для такой молодежи, которая описана здесь, и в других местах Писания много написано, что такое мир, что такое беззаконие, что Бог называет грехом. И, дорогие сестры, мы сегодня очень кратко разобрались, значит, допустим, какие причины помогут молодежи, детям подпасть под проклятие, потому что мы с вами рассуждали, значит, что будет с детьми. И, наконец, что делать? Что делать? Как спасать детей? Что делать в такой страшной ситуации? Начало нашей беседы было такое. Бог пошлет Илию пред пришествием Иисуса Христа, пред Днем Господним. Бог пошлет Илию для чего? Чтобы обратить сердца отцов к детям. А если нет, то, значит, придет проклятие. Итак, воля Божья была и есть и сегодня. Отцы должны, наконец, проснуться и полюбить своих детей на практике, в реальности, а не на слове. Многие отцы понимают, что если он заработал гроши и дал семье крышу над головой и дал пищу и одежду, значит, он исполнил свое задание, значит, он любит детей. Извините, это неправда. Это неправда. Это неправда. А вот, посмотрите, как Бог говорит отцам. Мы сегодня с вами будем качать беседу. Значит, какой выход? Как спасать детей в Америке? Что делать? С чего начинать? Отцам. Потому что там конкретно сказано, чтобы если отцы обратят свои сердца к детям, то проклятия на детях не будет. Если не обратят свои сердца, не повернутся к детям, то детей постигнет проклятие. И мы об этом уже читали. Как детей постигало проклятие. Мы уже прочитали. Вот поэтому сегодня, значит, мы подходим конкретно к заключению. Что должны сделать отцы? Как это обратить сердце свое к детям? Что должен отец сделать? Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было. Возьмем выше. Вот это 6 глава Второзакония. Вот заповеди, постановления, законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа. Номер один. Дорогой отец, вострепещи пред Господом за все те годы, что ты ходил распоясанный, и твое сердце не было обращено к детям. Твое сердце было занято какими-то другими делами. Бесполезной беготней, церковными программами, церковными братскими и так далее. А у тебя не было времени для детей каждый день. Убойся Господа и наверстай упущенное, пока не поздно, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты, и сыновья твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Вот с чего Бог советует отцам начинать. Убойся Господа. Начни искать все постановления Божьи, заповеди Господни, исследуй Писания. Вникни в себя, вникни в учение, разберись, где твое сокровище, где твое сердце. Твое сердце в детях или твое сердце, может, тоже в этих, понимаете, красивых домах, красивых коврах. Может, тебя жена утолкнула, может, ты сам полюбил эту роскошь, эту Америку красивую. Кто знает, может, ты полюбил тоже машины, кто знает. Но почему у тебя нет времени для детей, в чем дело? За 24 часа у тебя нет времени каждый день дать небесную пищу твоему ребенку. В чем дело, что получилось? Почему ты из Библии не знаешь все заповеди Господни? Почему твои сыновья и дочери не знают на все мельчайшие темы жизни, что Бог называет грехом? Почему ваши дети не знают, почему, значит, какой путь ведет в ад? Почему они вами не предостережены? Почему они, дети, не знают, что это путь погибель? И идут спокойно ими, их не волнует. Почему они от тебя не узнали, что это путь опасный? Почему они тебя не узнали из Библии? А это твоя священная обязанность. Ты священник дома, и Бог спросит с тебя. Но жену по Писанию положит на одр, и если не покаяться, умертвит. Жену тоже. Но первое ты. Бог зовет отцов к покаянию. Почему не оказалось времени для детей? Каждый день. Дальше. И вот Бог теперь говорит, призывает отцов. Итак, слушай, Израиль. и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весна размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко, молоко и мед. Слушай, Израиль, слушай, отец, слушай, муж, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Дорогой муж, сделал ли ты это? Дорогой отец, сделал ли ты это? Любишь ли ты Господа всем сердцем твоим, всей душой и всем разумением? Брат говорит, что я люблю. Брат, заблуждайся, не зная Писания. Невозможно любить Господа всем сердцем и не любить Слово Господне, и не пребывать в нем день и ночь, как написано. Блажен муж, который мы только сегодня пели, да? Кажется, псалом. Блажен муж, который, значит, в воле, в законе Господа, в воле его. И он в законе Господнем размышляет день и ночь. Делаешь ли это ты? Или ты, твоя голова занята суетою, долларами, коврами, домами, машинами, овертаймами, и мало того, что не хватает, что жену гонит на работу, и так далее, и так далее. Чем занято твое сердце? А Бог говорит, что от сердца отцов надо обратить детям, иначе проклятие попадет на тебя, иначе дети погибнут, дети будут истреблены, если твое сердце, отец, не будет обращено к детям. Сердце отца должно быть обращено к детям. Хватит играться в церковь. Хватит братских. Хватит, понимаете, бегать по церквам. Хватит искать какую-то святую церковь. Начинайте с дома. Приведите семью в порядок. Воспитайте святую семью. Полюби Господа всем сердцем. А я повторяю, невозможно любить Господа всем сердцем, если ты не любишь Библии, если она тебя просто как снотворный порошок, когда ты пришел домой с работы, туда бегал, бегал, бегал, прошло 11 часов ночи, ну надо Библию почитать, почитай туда-сюда, прочитал, ну главу, уже сон клонит, ну, бух в подушку, уже исполнил свою обязанность, он читал Библию, и это все. А любви к Богу невозможно иметь, если не любишь слово слаще меда и капли соды. Если эта Библия не является твоим руководством, если она, это есть твой неподводитель в небо, если ты не знаешь из Писания, где этот узкий путь в небо. Мы в эти прошедшие церкви беседовали, как найти узкий путь в Америке. Да. Но это серьезная тема. Если ты из Писания не разобрался, допустим, где путь в небо, и что, какая твоя обязанность, да. Какой разговор о любви к Богу? Это просто обман. Ты сам себя обманываешь, и другие говорят, что ты любишь Иисуса. О, а я люблю Иисуса. О, я Иисуса. Извините. Отец, если твое такое состояние, ты Иисуса не любишь. Невозможно любить Иисуса и не любить Его Слово. И с Ним не иметь дела. И это Слово твою жизнь не меняет. И оно на тебя не повлияло. И это Слово не переменило твою жизнь. И себя не сделало святого мужа. Тогда, друзья, это только игра в церковь, и ты Иисуса не любишь. Потому что Иисус сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А заповеди довольно в Библии порядочно для мужчин, для мужей, для отцов. Дорогой отец, обрати твое сердце к детям, чтобы они не погибли, чтобы на них не пало проклятие. И сказано здесь, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. А село ли Слово Господне в сердце твоем? Является ли ты ходячим Евангелием? Пропитан ли ты, дорогой отец, Словом Божьим? Или она просто для тебя мертвая книга, лежащая на полке и часто пылящаяся? Ты не маешь часу. Подумайте серьезно, пока еще есть время короткое пред великой скорбью. Знает, что нависла туча над миром, и программа зверя уже вся готова, только что Бог удерживает, чтобы зверь открылся и начал массовое уничтожение всей земли. Отец занятый делами. Он якобы воспитывает свою семью. Я же мужу противато, я мужу кормить детей. И гонит доллары. Братья и сестры, о чем речь? Обратите ваше сердце, отцы, к детям вашим. Полюбите ваших детей. Помилуйте ваших детей. У вас никогда не было на сегодняшний день, может быть, я не говорю всем, Может, у вас было кого? Может, у большинства из вас, может, не было времени для ваших детей каждый день. Пребыть с ними в общении, напитать их небесным хлебом, с ними попеть, с ними побеседовать, задать им вопросы, у них спросить вопросы, вникнуть в их жизни, в их нежелания, в их проблемы и так далее. У тебя не было времени, ты слишком занят, ты слишком любишь дело Божие и пропадаешь по церквам, а дети дома – живые сироты при живых родителях. Ты очень занят. Значит, Бог сегодня зовет отцов обратить свое сердце к детям, повернуться к детям, от всей этой беготни, бросить овертаймы, бросить, если надо, продать эти дорогие машины, если надо, продать эти дорогие дома, и все эти долги избавиться, купить старенький домик. Но без долгов дать детям время, полюбить их, пожалеть их, помиловать их, научить их, наставить. И вот мы читаем дальше. Что же делать с детьми? Что должен отец сделать с детьми? Читаем так. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих». Вы представляете? Предельное насыщение Божьим словом детской атмосферы, домашней атмосферы. Что в доме это Божья атмосфера, Слово Господне там, оно имеет такое присутствие. И Дух Святой имеет присутствие, потому что папа полюбил Библию. И он постоянно детьми занимается. Он их насыщает Словом Господним. Он учит их на том, о том, значит, как праведно жить, как свято жить. Он объясняет им путь в небо. Он объясняет, что этот путь узкий, его немногие находят. Но, детки, мы хотим идти в небо. Если вы хотите в небо, давайте пойдем узким путем. Он их ведет узким путем. Папа, который обратил свое сердце. Но вот этого дела с детьми не будет, пока отец сам не покается. Нужно слезное покаяние, что я все эти годы протратил, и у меня не было времени для Слова Божьего и для себя. У меня не было времени, чтобы вникать в себя, вникать в учение, заняться с ним постоянно. Мы все шумим во спасение, мы все спасены. Извините, не все. Так сказано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасешь себя. Аж вот когда спасешься. А сегодня с ним пообещали дешевое спасение, понимаете, туда-сюда немножко его с ним поговорили, кому-то что-то почитали мы из Библии, и вот, значит, уже потом, хорошо, брат уже уверовал, потом его, значит, приводит на, как бы, на покаяние немножко, и уже потом его крестят, и он уже член церкви. Он уже спасен, ему сказали, он уже рожден свыше, и он принял Иисуса Христа в свое сердце. Обманули человека, обманули девицу. Пообещаю им такое дармовое, легкое, бесценное спасение. А спасение, кажется, после вникания в себя, после вникания в себя и учения, разобраться. То есть, о чем речь, надо в Библии докопаться, найти свою фотокарточку, как на тебя смотрит Бог, а потом сравнить его с Божьей фотокарточкой. Если не совпадает, тогда надо каяться, надо что-то менять, надо меняться, надо каяться, надо смиряться, надо идти к Богу, надо плакать. Господи, моя фотокарточка не совпадает с своей, Господи, которая в Евангелии, не совпадает, Господи, прости меня, Господи, я каюсь, я сегодня, Господи, желаю наконец-то взяться за дело Божие дома, себя. Начни с себя, дорогой отец. А потом, когда ты с собой кончишь, пройдешь покаяние за свою бесплодную жизнь, за свою, понимаете, беготню бесполезную, и за то, что ты оставил детей сиротами при живых родителях. Когда ты кончишь с собой, тогда начинай берись за детей. Что делать с детьми? Что делать с ними? Начинай эти заповеди Господни, которые ты выучил наизусть, и знаешь все, на все темы жизни ты знаешь эти заповеди. Тогда внушайте заповедь детям. Детки, вот это путь в небо. Вот так поступать, это путь в небо. Детки, а вот это вот мир, это беззаконие, это мерзость, это разврат, это бесстыдство, это нагота, это нечестие, это мерзость. Сынок мой, доченька моя, это путь в погибель. Сынок, будь осторожен. А вот путь в небо, сынок. Внушай их детям твоим, отец. И да, дальше что? И говори о них, сидя в доме твоем. Если ты не имеешь времени сидеть в доме твоим с твоими детьми, горе тебе. Приготовься, что твои дети пойдут под проклятие, и эти проклятия ваших детей постигнут. И уже десятки тысяч эмигрантов уже отдали детей своих под проклятие через такую беспечную, распоясанную жизнь. Отцы отдали детей под проклятие. Погибли юноши, погибли девицы, потому что не были наставлены, не были научены. Так что дети, их не полностью вина. Большая часть, колоссальная масса вины за отцами. И Бог спросит не с детей, а с отцов. Поэтому, дорогой брат, дорогой отец, говори их, сидя в доме. Говори их, когда идешь дорогою. Когда едешь, говори ему. И говори ему о заповедях. Говори ему о небе. Напитай его предельно, как вода напитает губку. Вот так конкретно. Когда ложишься спать, говори ему. И говори. Собирай их вокруг себя. Собирай их под свои крылышки. И говори им. И говори о живом говорящим Боге, говорим о святых заповедях, говорим о святой жизни, говори о праведной жизни, говори о небе, говорим о рае, говорим о воле Божией, благой, угодной, совершенной, говорим о чистой святой жизни, говорим, что значит юноши, храните себя целомудрыми, юношеских похотей убегай, говори им, детки, убегайте юношеских похотей, это мир весь во зле, это идет в мир, это идет все в погибель, идет в ад, детки, это не ваша дорога, бойтесь этого, детки, бойтесь мирских похотей, отворачивайте глаза от греха, детки дорогие, говори им, и говори им, и когда встаешь утром, говори им. Теперь некоторые детальности, когда Бог нас завернул, крепко нас наказал по плоти, то самое первое, что Бог нам дал задачу, что мы должны сами проверить свою жизнь, пересмотреть все конкретные вопросы, вникнуть в себя, разобраться о себе. И нам надо было пройти драматическое покаяние на мельчайшие вопросы жизни, переменить наши приоритеты, а потом с детьми. И мы утром, час, иногда чуть меньше, иногда больше, сначала пели псалмы, потом читали Слово Господне, вопросы-ответы, а потом молились Богу. Господи, мы хотим Тебе служить, Господи, сохрани наших детей. И вечером тоже. Мы желаем наверстать упущенное, то мы делали и вечером, и утром. Алтарь Господень должен гореть, светильник должен гореть каждый день в доме. Светильник Господень. Слово Божие и молитва. Молитва и Слово. Слово Божие и молитва сделают работу в вашем сердце и в сердце детей. Потому что Слово Божие написано, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа. Оно судит и намерения и помышления сердечные. Вы понимаете, насколько это сильное слово. Но вы дайте это слово детям. Дорогие отцы, наверстайте упущенное. Обратите ваше сердце детям. Так вот, это самое Господь нам, как по своей милости, указал делать. И Бог помиловал наших детей. Из всего нашего народа только одни мои девочки венчались, и мальчики без колец. Девочки не имели в дома брюки, не имеют. И так далее. То есть они полностью поняли на все темы жизни, об мирской развратной жизни. А остальные из нашего народа кончили большими авариями, несчастьями, в смысле, неморальными авариями. Девочки, которые позволяли все, папа и мама позволяли, и не наставили их кончить большими печалями, несчастьями и отступлением. Поэтому, друзья дорогие, с Божьей помощью возможно. Господь вас помилует. Еще не поздно. Начинайте делать действительно реальное святое дело Божие. Начните с себя. Начните с детей. Пока чуть-чуть можете пристановиться, оббегать не церковной. Ну, надо там в церковь ходить, надо. Но эта церковь, она ничего не дала. Я не осуждаю церковь. Но церковь, само хождение в церковь ничего не дала ни молодежи, ни вам. Я уже говорил мигрантам, друзья, как это так? 19 лет назад вы слышали 4 раза на все темы. Вы были предупреждены на все темы жизни. Вы все знали, и однако за 19 лет у вас не было ни шага прогресса вперед, а только вы пошли назад, вы пошли под откос. Как это вышло? Потому что вы не поняли, что надо заняться, начинать с себя, начинать с семьи. Не может быть святая церковь, если не будет святой семьи. Это невозможно, это немыслимо, это парадокс. Говорят, что святая церковь Христова. Какая церковь? Сборище, понимаете, непокаянных, мирских, плотских христиан. Как мужчин, так и женщин. Я не говорю, что все. Но только единицы, которые вот эти вопросы понимают, единицы. А в основная масса – это плотские греховные христиане. Сегодня полны церквями, полны этими христианами. Вот о чем речь. Мы говорим, братья, пора меняться, пора браться. Дело Господне, реальное дело Господне. Вот. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня рассуждаем, что с Божьей помощью возможно. Помилуйте ваших детей, полюбите ваших детей, отцы, дорогие, помилуйте. Потому что сегодня время последнее. Христос грядет скоро, а церковь его не готова. Церковь его осквернилась. Отступление повальное. Как раз сегодня вечером в Рославе говорю, что Христос не придет, пока прежде не придет отступление. Это уже все сбылось. Но нам не приказано отступать. Нам приказано вот это делать. Отцы, обратите ваши сердца к детям. Займитесь своей семьей. Каждый день, и каждый день, и сделать вот так, и утром, и вечером, идешь дорогу, и ложишься, и встаешь, говори, и говори, и говори, научи их, сделай их молодыми Тимофеями, сделай их воинами с мечом истины в левой правой руке, дай им жизнь Христову, чтобы вы не смущались, что это очень трудно, невозможно. Я с вами поделюсь, что... Не одним нам Бог помог. Бог помог и американцам. Бог нам позволил посетить одну американскую церковь. Вот, и нас пригласили в пятницу. Я думал, в пятницу, может быть, ну там обычно американцы не собираются в пятницу. Но как вне очереди сказали, что мы, брат наш пастор приглашает вас, приезжай. И пастор сказал, что на пятницу. Другие дни как бы они заняты. В пятницу приезжай. Ну, приехали мы. Заходим мы сзади так в церковь, как Федор впереди. И я был шокирован. Пастор ответил, что церковь приблизительно на 500 людей. Налево сидят женщины и девицы, направо сидят мужчины. Я думаю, куда я попал? Мамы и дочери, как одна, покрыты плотным белым покрывалом. И когда они сидели, то, что я зашел сзади, они меня не видели. Когда они сидели, то у мамы и у дочери платья лежали на полу. Но когда после собрания, когда они встали, то они были конкретно до ботинок. Как у папы до ботинок одежда, так у матерей и у дочерей, у всех вот так вот. Это интересно, что это за люди? Потом мы с ним познакомились. Выясняется, что эти люди 12 лет назад начали с 6 братьев. Они устали от этих американских грешных развратных церквей. Они так все, эти братья просто беседовали между собой и сказали, слушайте, наши дети малые. И вот смотрим, значит, мы говорим, на пастора, на детей пастора, на диакон, на детей диаконов, на детей регулярных членов. Смотрим, подросли, ушли в мир, подошли, устремил, подросли, ушли в мир. Остаются менее более только пожилые. И развратная молодежь. А те, кто остались, некоторые, то говорят, такие мирские, невозможные, развратные дети. То говорят, если мы останемся здесь, в этой церкви, наши дети будут развратные. Нам нужно что-то думать. Эти отцы обратили свое сердце к детям. И они решили уйти из церкви. Они ушли из этих церквей и начали собираться на дому. И начали вникать в Писание, вникать в себя. И разбираться о пути в небо. Как спасти себя и как спасти своих детей. И когда они это, значит, короче говоря, сделали, Господь с ними сделал работу, то за 12 лет у них церковь была на 500 людей приблизительно с детьми, ну, с мужчинами и женщинами. И я спрашивал, как это вышло? Они говорят, мы начали значит, вникать, а как все-таки спасти детей, как спасти себя. И они, значит, сделали слово и разобрались, что надо начинать с отца. Мы, говорит, были гордые американцы, модерные американцы, были на пляжах. Ну, попивали некоторые и так далее. Значит, американцы нормальное явление, в церквях американцы пьют, да и сегодня иммигрантов тоже начинают пить довольно прилично. Вот. Ну, и вот значит, все это значит, мы увидели себя во свете Писания, что мы грешные. Хотя мы называемся христианами, но мы мирские, мы грешные, и нам нужно покаяние. И говорит, когда Бог нас смирил, то мы, как маленькие дети, рыдали на полу. Мы каялись, мы исповедовались, и Господь нас очистил через Слово. Мы покаялись, и мы, наши все мирские интересы, Мы все это убрали. Мы телевизоры били, разбивали молотами, выкидывали это видики, выкидывали телевизоры, всякими это, мирскую музыку, начинали очищать свои домы от всякого идола, от всякой нечести, от всякого беззакония, от всякой роскоши. Потом Бог взялся за наших жен. Когда Бог кончил с нашими женами, они плакали, рыдали, и они просили у нас прощения, что они были непослушные, злые, сварливые жены. И они сказали, что мы думали, что мы идем в небо, а мы, оказывается, в это наше непослушание, в нашей гордыне, и шли в ад. И говорит, наш Бог, наш Он смирил. На сегодняшний день они очень смиренные, послушные жены. А наши жены были раньше все в кудрях, обрезанные волосы, крашеные волосы. Они были все в золоте, в серебре. Наши жены и девочки ходили в брюках, в этом нечестии, в джинсах. Все это было у нас, говорит. Но когда Бог кончил, эти все, все это нечестие ушло. Все это было уничтожено, выкинуто. И они начали учиться шить. И на сегодняшний день все члены этой церкви шьют. Они покупают мирскую одежду. Мы уже стали мигрантами на эти темы говорить, что 20 лет назад народ Божий, шейте своим девочкам и своим ребятам, шейте свою скромную и стыдливую одежду. Израиле запрещено было вообще покупать от вавилонян, мавитян эти мерзкие одежды, заклятые одежды. Запрещено вообще. А если она появлялась в стане, Бог за это истреблял. Ахав был истреблен за одежду мирскую, заклятую. Был истреблен. Валам погиб за мирскую одежду. Пророк погиб за золотишко. У них нет золота. Они все это нечестие выкинули. И за 12 лет Бог благословил, они молодежь воспитали в страхе Господнем. И у них смирная, послушная молодежь. Чистые светлые лица, неблудные глаза, не пожирающие юноши и девицы глаза. Чистые глаза, скромные девицы. И я спросил, брат, за 12 лет кто-нибудь из вашей молодежи ушел в мир или нет? Он сказал, ни один. Как это вы смогли сделать? Он говорит, что мы дали им цель. Мы воспитываем нашу молодежь в духе евангелизации. Мы их подготавливаем с самого детства. Говорим, что мы должны жить для славы Господней. Мы должны достигать души для Христа. И когда они подрастают, мы их собираем, молодежь, и везем в Нью-Йорк, в самые развратные места. Мы их не закрываем полностью, как бы не изолируем от мира. Нет, мы везем в самую гущу разврата. И потом наша молодежь поет. Там молодые братья проповедуют, когда собирается народ. А потом девицы и юноши раздают брошюрки и трактаты для этих грешников в Нью-Йорках, в Филадельфии. Они едут в те города, приучают молодежь трудиться для Господа. И на сегодняшний день эта молодежь, которая была тогда еще юноши, на сегодняшний день женатые и замужние, мужья и девицы, они уже до 10 лет живут в Африке на миссии, уже открывали большие церкви. Идут в джунглях, живут в простых хотенках, в соломенных крышах, живут в земных полах. Молодежь, которая воспитана так. И они проповедуют Евангелие для черных. Дочь пастора Ревека, которой была 17 лет, через пару лет, как мы посещали, она вышла замуж. И знаете, куда она поехала? На ханимун. У вас это в Рочестере, куда женаты едут на ханимун? Скоро, кто скажет молодежи? Быстренько. Куда едут на ханимун? А? Куда? На Гавайи. На Флориду, да? Знаете, куда поехала Ревека? На третий день после брака она поехала на Божий ханимун в Африку. В эту земляную хатку. Это хат называется. Так, ну, хижина такая. Соломная крыша. И она же там 10 лет. У них же трое детей, тогда это было года два, мы слышали, уже трое детей родились в Африке. Она с мужем на труде Господнем. Почему? Потому что они наставлены достигать души для Христа. И отцы, которые обратили свое сердце к детям, они им дали цель. Какую цель вы дали вашим детям, дорогие отцы? Подумайте. Подумайте крепко. Какую цель вы дали вашей молодежи, вашим юношам? Какую цель вы дали вашим девицам? А? Мы ужили пастора, потом нас пригласил после этого, когда было одно раз собрание, они как бы нам, к нам расположились, и нас пригласили на пробудительное собрание в палатку. На 7 дней там они поставили палатку на 1000 человек и пригласили нас проповедовать там. Мы жили у пастора 7 дней. И вот там мы все эту информацию знали. Как им удалось воспитать мирную, чистую, благословенную, послушную молодежь, из которых ни один, ни одна не ушли в мир. Благословенные дети. Никто не подпал под проклятие. А сколько десяток тысяч иммигрантских юношей уже сегодня проклятые, подпали под проклятие. Сделали с сынами и дочерями проклятия. И Бог уже по этой жизни, как мы читали в Новом Завете, это сыны проклятия. Проклятые люди определяются по Писанию. Им приготовим мрак вечной тьмы. Ужасно. Отцы, обратите ваше сердце к детям. Помилуйте ваших детей. Молодые юноши, девицы, если собираетесь жениться, крепко исследуйте Писание. Приготовьтесь вот к такой божественной жизни. Начните ваш брак правильно. Дайте себе божественную цель. Живите во свете вечности. Забудьте эту красивую Америку. Умрите для мира. Умрите для роскоши. Только самое необходимое. Скромненькая хатка. Скромненькая святая одежда. Стыдливая. Скромненькая жизнь. Скромненькие ковры. И простой пол, дешевенький диванчик, простой стол, скромненько, минимально для себя, все остальное для Господа. Начните жизнь правильно, и вас Бог благословит. Когда пойдут дети, дайте им жизнь, научите их святой жизни. Если ваши отцы пропустили, вы сделайте это. Это очень важно. Пусть вас Бог благословит. Сегодня наша тема. Есть ли в Америке сыны проклятия? Да, и очень много. Практика несчастная жизни иммигрантов доказала, что да. Сколько детей уже подпали под проклятие по причине того, что папы и мамы не разобрались о пути в небо и детям не дали ничего. Только дали им роскошь, изнеженность, разбалованность. Дети бесполезные, дети не могут работать, она не может не варить, она только знает, как крутиться в зеркало, а сынок знает, как становиться на дыбы на форвиллах и на мотоциклах. Это все, что дети знают, все, что им дали мамы и папы. Жалкое положение. Не дали никакой цели. Боже, помилуй народ. Господи, помилуй отцов этих, Господи. Очень серьезно, дорогие друзья. О чем речь? Полюбите Господа. Отцы, полюбите Иисуса. Вникни в себя. Вникни в учение. Займись им постоянно. И так поступая, спасешь себя. Спасешь свою жену. Как написано, служишь тебя. Тебя будет служить жена. И спасешь детей. Другого пути в небо я не знаю. Если вы знаете, можете идти по этому пути. А путь у него вот такой. Отцы, полюбите ваших детей, и вас Бог благословит. Обратите ваше сердце к детям, дабы, когда придет Христос, ваши дети не были прокляты. Потому что Господь в конце приближается и скажет, идите, проклятые, в огонь вечный. Это Бог скажет христианам. Многим миллионам в Америке и в Канаде по всему миру. Потому что вы не занялись моей работой, вы не занялись святой жизнью, вы не занялись делом Божьим, реальным делом Божьим, вы не воспитали святую семью. Вы сами были беззаконники, и детей воспитали беззаконных детей, позволили им, не научили их. И мы услышим голос. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовлен дьяволу и ангелу его. Это очень опасно. Поэтому вострепещите перед Господом. Убойся, Господь, Отец, обрати твое сердце к детям, и Бог тебя благословит. А нашему Господу вечная слава. Аминь.